В этом обилии звучных иностранных имен Антонелли, Момбелли, Козелло, Лепранди чудится что-то усмешливое. Вот-вот из-за кулис явится сам граф Калиостро. «Она очень недурна», — продолжает Момбелли свой бюллетень. «Черты лица необыкновенно нежны и приятны. Таких блондинок немного в этом мире. Другая же брюнетка с большими огненными черными глазами — младшая сестра ее. Все это происходит в воскресный день. Во вторник сюжет продолжает развиваться. В карауле у московских ворот, согласно с маскарадными обещаниями, к платформе подъехали и меня вызвали хорошенькая вдова Козелло и ее хорошенькая сестра. В четверг они позволили мне сделать им первый визит. Как и Петрашевский, вспомним его первую встречу с автором «Бедных людей», Момбелли позволяет себе заводить знакомства прямо на улице, при этом, правда, объекты их интереса весьма различны. Достоевский не обладает такой развязностью и сноровкой. Представить его в подобной роли вряд ли возможно. Молодые люди в своих 20-х годах, говорит близко наблюдавший его как раз в эти годы Ризенкампф, обыкновенно гонятся за женскими идеалами, привязываются к хорошеньким женщинам. Замечательно, что у Федора Михайловича ничего подобного не было замечено. К женскому обществу он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию. Может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что. Мемуариста, в частности, настораживает то обстоятельство, что Достоевский при этом особенно любил романс «Прости меня, прелестное создание», который он то и дело тихо распевал про себя. Прелестное создание может иметь множество ипостасей, но, кажется, автор «Белых ночей» предпочитает соседок. Момбелли, однако, живет в реальном пространстве. Он, кто посмеет его осудить, подходит к такого рода знакомствам с сугубо практической стороны. По прошествии месяца поручик записывает в дневнике: «Сегодня Козелло застал одну без сестры. Последняя уехала на петербургскую сторону гостить к брату, имеющему там свой дом. В последнее время я часто бывал у Козелло и сначала ухаживалась за младшую сестрою». Замечательная эта безличная фатальность глагола. Но брюнетка осталась непреклонную и при всей благосклонности к моим ласкам заметила, что только одним путем можно получить право на ее дружбу, а именно путем брака. А к законному соединению я не имею никакого расположения в настоящий момент. Да никому из них так и не доведется погулять ни на одной свадьбе. В то же время старшая сестра, опытная вдовушка, умела понемногу привлечь меня к себе. Однако ж, до сих пор дело как-то не ладилось, всегда что-нибудь домешало. Зато сегодня все уладилось превосходно, потому что она была одна, и никто нам не мешал, в особенности, когда ее маленький сын улегся спать. Строгий государственный карандаш, отдадим ему справедливость, не осквернит своими завистливыми пометами эту лирическую картину, равно как и завершающее ее резюме. Чудная женщина! Что за формы? Что за тело? Сколько чувства и огня, хотя и блондинка? Сестрицы по происхождению еврейки. Еще через пару месяцев Момбелли в почтовой бричке отбывает в Москву. Кстати, он достигнет ее на четвертый день. Фельдъегерские тройки скакали резвее. Последнюю ночь перед отъездом приятно провел у Марьи Афанасьевны. При прощании она мне дала на память золотое сердечко с своими волосами, а я оставил ей на память правый эполет. Эта запись сделана 21 апреля 1845-го. Ровно через 4 года, почти день в день, автор будет взят вместе со своим дневником. сорвут ли с него эполеты.